комнате, словно ниоткуда, возникла куча слуг, принявшихся переодевать кесаря в парадные одежды. Он брезгливо морщился, но надменно молчал, позволяя делать с собой все, что им захочется. Некоторое время, посмотрев на все это, Санти отключился и задумался. «И это правитель? Выходит, все, что интересует Шаддари II, это игры, бокс, мода и танцы? Понятно, почему мать не подпускает его к управлению государством. Такой науправляет. Да уж, наследственная монархия совсем не то, что нужно. Уродится вот такой принц, и что? А ничего хорошего. Может, он и неплохой человек, но монарх никакой. Ему просто неинтересно. А чувство ответственности воспитатели развить не сумели. Вот и занят только самим собой и своими развлечениями. Страну профукает и не заметит. Однако кое-что в услышанном скомороха заинтересовало. Видимо, кесариня прекрасно знает, что представляет из себя ее сын. Вот и нашла ему жену, способную потянуть неподъемное дело. Надо будет выяснить, каков был отец Шаддари. Возможно, здесь реально управляют именно женщины. Если прежний кесарь был таким же, то все становится ясно. Если же нет, придется думать. — А вот и мясо, — сообщил вернувшийся с кухни Заккери, несущий огромную парящую сковородку. Пахло так вкусно, что Санти чуть не захлебнулся слюной. Они с капитаном выпили еще по стопке и принялись за еду. Не заморачиваясь, ели прямо со сковороды. Тарладец поджарил мясо с какими-то незнакомыми скомороху овощами и специями. Получилось просто восхитительно. Однако пить он больше не хотел, поэтому, когда Заккери собрался снова налить, прикрыл свою стопку ладонью, объяснив это тем, что плохо воспринимает спиртное. Капитан не стал настаивать и выпил сам. «Слушай, а что ты можешь сказать по поводу отца кесаря?» Санти не выдержал и задал интересующий его вопрос. «А бог его знает», — пожал плечами капитан. «Он почти нигде и не показывался. Мы знали только, что кесарь есть. Давали ему присягу, как-никак. В 32 года он помер, через год после рождения сына. С детства, похоже, чем-то болел. Кесариню объявили регентом, но поначалу управляла ее свекровь, хотя недолго. Года через 3 отошла от дел и ушла в монастырь. А зачем тебе это?» «Да пытаюсь понять, кто у вас реально держит власть?» — усмехнулся скоморох. «У нас, понимаешь ли, император на самом деле управляет страной. И все зависит от него. Поэтому должен быть способен на это. Вот он и подбирает себе преемника по деловым качествам, не из своих детей. Это работает. Почти ни разу у нас императором не становился слабый и ни на что негодный человек. Ошибки все совершают, конечно. Но в основном у нас порядок. Вот... Да и меня не доходит, почему у вас к власти может прийти, «Можешь не уточнять», — хмыкнул Заккери. «Люди разные. Пусть один кесарь слаб, зато следующий может оказаться сильным. Дед нынешнего, например, великий человек был». «А может и не оказаться», — резонно заметил Санти. «К сожалению, на детях великих единый чаще всего отдыхает». «Но наша страна живет?» — с иронией посмотрел на него капитан. «Да, дома мне не все нравится, но это моя родина, и я что угодно сделаю, лишь бы она жила и дальше». Как и я для империи. Это я понял. Ладно, допиваем, доедаем и спать. Завтра с утра море беготни предстоит. Все в дорогу надо купить. Будешь? Извини, нет. Покачал головой Скоморох. Хороший человек, Зак, но пьет слишком много. Остаток виски употребил в одиночку и очень быстро. Затем завалился спать. Сам Санти спиртное старался пить как можно реже, особенно в последнее время. Ни к чему хорошему оно не приводит. Видал пьяниц дома. Заснуть сразу не удалось. Разные мысли не давали покоя. Никак не выходило успокоиться. Санти ворочался и тихо досадовал на себя, но одновременно осознавал, что его заботят очень важные вопросы, хотя многие посчитали бы их полной чушью. А заботило его, что Терлайт совсем не подходит на то, какой должна была быть в его понимании развитая цивилизация. Все те же жадность, подлость, жестокость, следование лишь своим интересам. И, похоже, так не только здесь, но и в остальных семи странах. Почему? Как вышло, что в социальном плане эти народы так и не пошли дальше, так и не стали тем, чем должны были стать? Ответ Скоморох знал. Конкуренция. Сама их основа конкурентна. Да, Элиан покуда тоже конкурентен, но в значительно меньшей степени. Завоеватель позаботился об этом. И потомкам наказал заботиться. А ведь не просто так случилось все, что случилось. Единый всегда действует с какой-то целью, и чаще всего не с одной. Раз мир империи оказался здесь, то это для чего-то нужно. Может, чтобы показать людям восьми стран, можно иначе. Можно ли же жить, стараясь минимизировать доставляемые другим боль и горе? Хотелось надеяться. Санти горько вздохнул. Даже дома большинство людей не понимают этой простейшей истины, а ведь чего уж проще. Всего лишь не причиняй другим зла, если можешь обойтись без этого. Всего лишь. Не понимают, не желают понимать. В бесплодных размышлениях прошел час. Скоморох продолжал ворочаться, стараясь не скрипеть. Старый диван, на котором он спал в квартире Зака, был до ужаса скрипуч. В конце концов, чтобы отвлечься, Санти решил взглянуть на Кесариню. Так, ради интереса. Пожилая, без особых изысков, одетая женщина сидела за столом, перебирая какие-то бумаги. Она выглядела очень уставшей. Под глазами залегли мешки, от губ протянулись морщинки. Иногда женщина искоса поглядывала на не слишком красивую, плотного сложения девушку, сидящую напротив. Из зеленых глаз той смотрела стылая тоска. Казалось, она приговорена к чему-то очень для нее страшному. «Значит, дела обстоят так, Ваше Величество?» — негромко спросила девушка. «Но почему?» «Что мне сказать вам, Иннарин?» Снова посмотрела на нее Кесариня. Наверное, в этом есть часть моей вины. Слишком мало времени уделяла сыну, слишком многое ему позволяла. Вот он и вырос полным подобием отца. А в их роду все такие? Нет, свекра своего вспоминаю. Сильный был человек и справедливый. Зато сын его вырос полным ничтожеством. И свекровь это понимала, поэтому сама выбрала ему жену, способную заменить кесаря на престоле, способную тащить этот воз, меня, иными словами. Я не совсем справляюсь, прекрасно знаю это, но хотя бы делаю, что могу. И точно так же, как свекровь, нашла Шаддари жену с сильным характером. Ты уж прости, что перехожу на «ты», но страну придется тащить на плечах именно тебе, девочка, и мне. Так что не нам разводить между собой политес. Но почему вы выбрали именно меня? Губы ансалонской принцессы дергались. Она с величайшим трудом держала себя в руках. Разве мало у дяди при дворе других девушек нашей крови? А кто-то из них хоть на что-то годен, кроме как крутить романы и стравливать между собой любовников? Кесариня скривила губы в презрительной усмешке. Если бы старший сын Хонлиана не был пригоден для престола, то он бы мне тебя не отдал. Скорее всего, ты стала бы наследницей. Ошибаетесь. Во взгляде Иннарин появилось удивление. Дядя никогда не обращал на меня внимания. Я его не интересовала. Может, внимания он и не обращал внешне, но все видел и все замечал. Негромко рассмеялась Кесариня. На прошлой нашей встрече мы с ним многое обсуждали, в том числе говорили и о тебе. Из младшего поколения рода Инвеннах чего-то стоят только трое. Наследник престола, ты и Кирин. Кирин? Изумленно вскинула брови принцесса. Это малявка? Это малявка, подтвердило ее величество. Потенциал уже виден. Девочку сейчас умно направляют, под видом стратегических игр, дают вводные и многому исподволь обучают. И она прекрасно справляется, выдает нужные реакции, строит вымышленные страны единственно верным образом, с точки зрения их выживания во враждебном окружении. Так и тебя воспитывали. Пытались и остальных, но ничего не вышло. Как не вышло и с моим сыном. Характер и склад ума не тот. Ясно. Задумчиво протянула Иннарин. Значит, вы считаете, что я справлюсь? Так считаю не только я, но и твой дядя. Мягко улыбнулось ее величество. О твоем отце речи не идет. Сама знаешь, кто он такой. Знаю. После короткой паузы Кесариня снова заговорила. Еще об одном хочу попросить тебя. Не заводи любовников до того, как забеременеешь. Наследник должен быть от Шаддари. После рождения ребенка делай, что захочешь. Только внешнее приличие соблюдай. — Ваше Величество! — вспыхнула принцесса. — Я не... — Ты здоровая молодая женщина. Тебе обязательно захочется немного любви и тепла, — прервала ее Кесариня. — Пусть и даже фальшивых. Сейчас ты можешь думать иначе, но поверь моему опыту. С возрастом твои взгляды изменятся. Тем более, что на внимание мужа тебе рассчитывать не приходится. Дай Творец, чтобы он исполнял супружеский долг достаточно долго для зачатия. Больше от него ничего не требуется. — Хорошо, Ваше Величество, — прошелестела Иннарин. Выглядела она при этом так, что хотелось погладить ее по голове и утешить. Глаза бедняжки смотрели в пространство и с отчаянием. Судя по всему, слезы она сдерживала из последних сил. «Мне жаль тебя, но я все понимаю, Ваше Величество. Разрешите удалиться. Мне необходимо обдумать все это». «Иди», — позволила Кесариня. «И будь сильной. Ты справишься, я знаю». «Постараюсь». Едва слышно, сказала принцесса, вставая. Спокойной ночи. Добрых снов. После ухода Иннарин ее величество долго сидела и о чем-то размышляла. Затем она вернулась к своим бумагам, принявшись что-то отчеркивать в них и записывать некие имена в лежащий на столе небольшой блокнот.